Глава 4. Смеркалось. В 7 вечера уже стемнело, как будто на небо слой за слоем натягивали огромную москитную сетку. Я закончил обучение, в кафешке Аяки приготовил уроки и заодно поужинал. Красотка-официантка от души расстаралась. Все-таки я познакомил ее с выгодным женихом, и пока что она вела грамотную партию, все больше и больше влюбляя Танаку в себя. После этого я в 8 часов отправился в клуб Омедокуда. До 9 еще надо было успеть подготовиться, так что следовало поспешить. Школьный двор хоть и скрывался в тени крупных дубов, но все еще был освещен достаточно для того, чтобы увидеть прохожего. Поэтому пришлось двигаться небольшими перебежками, чтобы остаться незамеченным. Ключ мягко провернулся в замочной скважине, войдя перед этим жестким рывком. Вошел точно по самую окантовку. О как! У меня даже мысли уже настроены на секс. Интересно. Это мои мысли или сикигами? Вроде бы мои. И что будет дальше? Я поприветствовал духа Дадзё поклоном и негромким «Ос». Дух Дадзё не ответил. Он никогда не отвечал. Возможно, это даже хорошо. А то наговорил бы тут всякого после нынешней ночи, что мне пришлось бы краснеть ярче запрещающего сигнала светофора. В относительной темноте я начал разминку. Все-таки перед главным событием вечера явно состоится битва. Поэтому нужно быть готовым. Ровно в 9 дверь в дадзё неторопливо открылась. На пороге стояла госпожа Минори Экеда. Она белела в полумраке кимоно и походила на очаровательного призрака, который зачем-то опоясал талию синим поясом. На белом лице выделялись алым пятном пухлые губы и сверкали изумрудами кошачьи глаза. «Ты?» — выдохнула Минори, когда увидела меня. Я пожал ей в ответ плечами и сделал вежливый поклон. «Рад видеть вас, госпожа Экеда-сан». «Признаюсь честно, я не ожидала тут увидеть именно тебя, Изаму Такагу. Я думала, что это кто-то из заигравшихся аристократов. Это ведь им нечего делать, и они обожают унижать людей». «Ага». Госпожа Экеда сразу начала с атаки. «Манипуляция по принципу, я думала, что ты лучше, а ты вон какой. Может иметь и обратный ход». «Вы знаете, я тоже думал, что только аристократы увлекаются сексом по телефону. Как оказалось, этим изощренным извращением занимаются не только они». Сказал мягко, чтобы не спровоцировать агрессию раньше времени. Учительница физкультуры кивнула головой вправо, влево. Раздался еле слышный хруст. Похоже, что началась разминка. Все-таки драки не избежать. «Изаму, ты услышал то, что не предназначалось для твоих ушей? Я начитывала своему другу книгу «Водопад любви». Неужели тебе в самом деле показалось, что я, учительница старшей школы, буду заниматься такими глупостями? Это всего лишь книга, а ты уже выдумал себе». И новая атака, новая манипуляция под названием газлайтинг. Сейчас учительница будет убеждать, что я неадекватно воспринял ситуацию. На эту манипуляцию есть ответ — фиксация. Такая фиксация, чтобы не дать исказить произошедшее. Я улыбнулся так широко, что улыбку было видно и в темноте. Чуть отступил, всего на шаг, чтобы появилось время для неожиданной физической атаки. «Икеда-сан, я понимаю ваше состояние и могу сказать, что подобные книги не существуют в природе. У меня четко все записано, так что не получится убедить в обратном. Вы и в самом деле занимались сексом с учеником. Да, вы не знали, но тем не менее». Учительница скользящими шагами двинулась по окружности, обходя меня слева. Я все время держал уверенное расстояние и старался двигаться в такт. Она хмыкнула и произнесла: «Когда ты понял, что звонят не тебе, то должен был положить трубку или же сказать, что ошиблись номером. Неужели надо было доводить до такого? Как тебе не стыдно? Ты сделал это и теперь улыбаешься?» О, да тут просто кладезь манипуляционных атак. Теперь пошла новая фаза — проецирование, перекладывание своей вины на другого. Такую манипуляцию очень сильно любят делать начальство, особенно когда сильно накосячит. В итоге те, кто в кабинетах, всегда находятся в белом и чистом, а низшие чины обосраны и оплеваны. Госпожа Экеда поводила плечами, разминая их. Ух, как же натягивалась ткань кимоно на выставленной вперед груди. Но надо отвлечься и парировать. «Я не считаю себя виноватым, ведь это ваш номер высветился на экране. Это ваш голос звучал в телефонной трубке. И это ваши стоны слышны на записи. Я даже слова не успел ставить. И это тоже ваша вина, ведь я просто подчинился указанию учительницы». Похоже, что я сильно зацепил учительницу физкультуры, Поскольку она сделала мудру Абсолюта и собралась сделать другие мудры, чтобы атаковать меня, я едва успел выбросить открытую ладонь с криком: «Не здесь! Мы можем разнести весь зал! Тут есть специальный зал для занятия Амидо. Пройдемте в него, госпожа Экеда!» Она остановилась, задумалась, посмотрела в сторону черной двери. Я представлял, какие мысли крутились сейчас в ее голове. Если сделать Амидо в додзё, то шум привлечет внимание. И потом придется объяснять вошедшим, что учительница делала здесь с учеником. А этот пухлый стервец может открыть рот и тогда. «Да, я думаю, нам лучше пройти туда. Мне будет приятно надрать тебе зад». «А мне будет приятно увидеть ваш», — проговорил я тихо. «Что?» — резко обернулась Экеда. «Мне будет приятно увидеть вашу победу», — улыбнулся я в ответ. Уже внутри зала, когда была закрыта дверь, а я зажег свет в помещении без окон, то Минори попыталась снова прибегнуть к манипуляции. «Пойми, Изаму, я хочу помочь тебе, ведь это всего лишь ошибка, которой было можно избежать и которую сейчас можно исправить. Просто извинись и пообещай, что такого больше не будет». А вот теперь дверь закрыта и путей к отступлению не осталось. Пора перехватывать инициативу в свои руки. «Будет, будет, госпожа Минори Экеда. Во-первых, я не смогу перестать мечтать о вас, представлять ваше тело в своих объятиях. Во-вторых, вам это тоже понравилось, поскольку вы искали меня все это время и старались выяснить имя незнакомца, которому отдавались виртуально. В-третьих, я замечал ваши взгляды на молодых телах ребят из классов, когда они обнажались под лучами солнца». «Нет, нет, вовсе не было такого», — слабым голосом ответила учительница. Вот теперь, после череды достоверных фактов, нужно использовать финальный аргумент. «И в-четвертых, вам очень нравится заниматься сексом, если вы позвонили в такую рань. Мне тоже нравится секс, и я буду рад помочь вам выплеснуть накопленную энергию. Вы красивая женщина, о вас можно только мечтать. И я представлял вас долгими ночами, когда на небе всходила луна». Все-таки я добился своего. Учительница покраснела. После этого быстро сделала четыре мудры и выкрикнула: «Радужные лезвия!» С ее рук сорвались небольшие разноцветные сюрикены. Они метнулись ко мне и разбились о щит, который я успел выставить. Следом полетел земляной меч, но и он не смог пробить выставленную защиту. Зато брызги ярости порвали кимоно Доги. Пусть и немного, но смогли пробить хрустальный щит. Эти мелкие острые дротики впились в ткань на ноге и рванули на плече. Могли бы и ранить, но получилось отвести. Я же в ответ вызвал лассо из молнии и швырнул его в сторону Минори. Женщина изящным поворотом ускользнула от мерцающей петли и вызывающе улыбнулась. «А ты, оказывается, вообще пользоваться своим оружием не умеешь». В ответ она получила улыбку. «А это вы скоро на себе испытаете, госпожа Экеда». Я рванул лассо назад. Оно рвануло за собой конец пояса. Я целился вовсе не в учительницу, а в этот ее предмет одежды. Обе развязалась так легко, как будто было нацеплено для вида. Я оказался обладателем синего пояса, а куртка Доги осталась без защиты. Белоснежные полы Доги распахнулись, обозначая пышную грудь под тонкой тканью футболки. Я даже увидел темнеющие соски, просвечивающие сквозь натянутую белизну. «Ты! Отдай пояс!» «Пока что он вам не понадобится. Вы красивые без него, а ваша грудь...» В ответ в меня устремились две водяные стрелы. Они пробили земляной щит и остановились в нескольких сантиметрах от моих ушей. Я сморгнул. Это было круто, но это могло пойти и в обратную сторону. Я сделал финт и тоже выпустил стрелы. Четыре штуки. Две вонзились в выставленную защиту, а две пробили ее и сорвали куртку Доги с плеч Минори. Учительница осталась в футболке и штанах. Она оглянулась на отлетевшую куртку и нахмурилась. «Так нечестно!» «А честно использовать амядо специалиста против бойца? Или у вас справедливость работает только в одну сторону?» Минори Экеда вспыхнула и прыгнула вперед с криком. «Да я тебя и без амядо сделаю!» «Посмотрим, я бы вас без одежды сделал, но можно и в кимоно». От первого удара в челюсть я уклонился. Второй блокировал и попытался сделать подсечку. Учительница оказалась ловчее. Она отпрыгнула назад с криком. «Не угадал, сучонок!» «А вот и угадал, сучка! Земляной щит!» На этот раз щит вырос за ее спиной и толкнул женщину прямо ко мне. Она только успела взвизгнуть, как оказалась в моих объятиях. Я тут же впился поцелуем в участок шеи за правым ушком. По телу Экеда пробежала дрожь, а в следующую секунду я поймал ощущение полета. Меня банально перекинули через бедро. «Будешь извиняться?» В мою грудь устремилась пятка. Вот еще. Я подбил пятку дальше, и она промелькнула мимо моего уха. Учительница не удержалась на ногах и шлепнулась сверху. Мне оставалось только чуть подвинуться, чтобы масса разгоряченного тела не рухнула на возбужденный член. Зато потом я повернулся обратно, и так получилось, что мое вздыбленное естество уперлось прямо в пах учительницы. Она задохнулась от ощущения твердого предмета между ног. А в следующий момент я рванул футболку, разрывая ее от шеи и до пупа. На свободу вырвались два великолепных полушария с коричневыми окружностями и торчащими сосками. «Какая же красота!» Восхитился я совершенно искренне. «Они гораздо лучше того, что я себе представлял. Госпожа Икеда, я хочу вас!» Я потянулся губами к соску и... Такого леща я давно не получал. Вот честное слово, наотмашь со всей дури, так что голова откинулась назад. «Это тебе за все то унижение, через что мне пришлось пройти, а это...» Мои губы накрыла земляничная свежесть ее губ. «Это тебе аванс за все то удовольствие, что ты мне сейчас доставишь». Одежды слетели осенними листьями. Я только успел поблагодарить создателя Доги за отсутствие застежек, крючков и пуговиц. Через несколько секунд два обнаженных тела слились в любовной борьбе. Я ласкал ее тело и ощущал, что катастрофически не хватает еще пару рук. Да что там пары? Десятка рук не хватало, чтобы ласкать, поглаживать, почесывать и нежно дотрагиваться до чувственных мест. Минори тоже не отставала. Ее шаловливые пальчики опустились вниз и завладели моим сокровищем, водя так чутко и легко, как будто касалась радужной пленки на воде. Мои пальцы проникли внутрь чувственной плоти. Как же горячо и влажно там было. Словно погрузил пальцы в горячий яблочный пирог. Минори прогнулась навстречу, чуть разводя ноги в стороны, чтобы мне было удобнее исследовать влажную пещерку. И я сорвал-таки стон с мягких губ, когда коснулся сосредоточения блаженства. Минори прогнулась в спине еще больше. И так же, как недавно бросала через бедро, совершила бросок. Но теперь я уже приземлился точно между ног. Вошел так же легко, как нож в горячее масло. Внутри меня словно сжало горячей резиновой перчаткой, смазанной массажным маслом. От нахлынувших чувств едва не потерял голову, но все-таки успел послать Сикигами вызов. «Твой выход, дружище! Заряжайся от души!» В ответ пришел далекий отзвук. «Наслаждайся сам, а я буду питаться вашими эманациями». «Ну что же, хозяин, барин!» Я вошел полностью, заставив Минори и Кеда закричать от страсти. Она впилась в мою спину коготками так, что и я выгнулся. У нас получилась своеобразная роза ветров, где два лепестка были выгнуты в разные стороны, а третьим лепестком торчали пышные груди Минори. Это был не просто секс, скажу я вам. Это скорее походило на борьбу, где каждый стремился взять верх и получить как можно большее удовольствие от другого. Мы двигались слитно, но в то же время я ускорял и ускорял движение. Комната для занятий Амедо вряд ли когда слышала такие стоны и крики страсти. И если за нами подглядывал дух Дадзё, то он мог только констатировать, что я победил Иппоном. Да, я дождался, пока упругое тело Минори сотрясется в судорогах оргазма, и сам дал волю чувствам, через несколько секунд разделяя с ней маленькую смерть. «Как же это было хорошо!» — протянула Минори, потягиваясь подо мной. «Для первого раза». «Для первого?» — удивленно поднял я бровь. «Конечно, ведь наш бой еще не закончен». В следующий миг я полетел на татами, а Минори оседлала меня сверху. Разгоряченные мышцы сжали меня внутри нее и сдавили член властно, но нежно. Несколько движений бедрами, и я снова готов к любовной скачке. Вот в чем разница между молодыми женщинами и зрелыми? В опыте. Да, молодые наверстывают свежестью и упругостью кожи, но зрелые берут опытом и умением. Минори начала двигаться на мне так уверенно и с таким темпом, что я сразу понял, нас ждет волшебная ночь. Она двигалась вверх и вниз, поддерживая прыгающую грудь. Я сначала ласкал ее бедра, подаваясь навстречу, но потом начал поддерживать груди, играясь сосками. Как же она отвечала на ласки, изгибаясь кошкой, стонала и скрикивала, когда опускалась особенно резко. И если честно, я немного напрягся, когда она сделала мудро и выкрикнула «Облако любви!». Меня подняло вверх. Вот не вру, неожиданно подо мной словно надулась воздушная подушка. Да нет, даже не подушка. Появилось пуховое облако, которое мягко покачивалось так нашим движением. Это был уже не твердый пол, нет. Это было именно мягкое облако, на котором так чудесно заниматься любовью. И снова смена позы. Теперь уже я сзади, и мы на коленях стараемся не сверзиться с воздушной перины. А она поднялась на пару метров вверх, и мы любили друг друга между потолком и татами. Это одновременно и захватывало дух, и придавало остроты. Я распалился настолько, что когда завершился этот акт боя, то тут же решил перейти к третьему. Да-да, не удивляйтесь. Такое возможно, если не выходить из партнерши. А она умело помогает снова прийти в форму. Плюс молодость, плюс накопленная энергия, плюс... Одни только плюсы. И снова мы парили между небом и землей. И снова ублажались икигами волнами страсти и желания. Поза чередовалась за позой. Стоны выходили не только из губ Минори, но и я порой не мог удержаться. «Да, Изаму, да! Вот так, хорошо! Как же хорошо! Еще, еще! Не останавливайся!» И я не останавливался. Наши разгоряченные тела соприкасались друг с другом. Губы уже болели от поцелуев. Каждый миллиметр кожи превратился в эрогенную зону. «Да, еще, вот так, да!» Я не отпускал Минори. Она же не отпускала меня, стискивала в объятиях так, словно стремилась растворить себе. Соединиться воедино. Третий оргазм пришел к нам одновременно. Он был настолько бурным, что два крика разорвали тишину зала для Умедо. Тела сотрясались. Сладость переходила в боль и обратно. Внутри бурлило так, что судороги дергали тело без остановки. Мы мягко опустились на татами, когда облако любви развеялось под нами. Минори положила голову мне на плечо и сказала: «Надеюсь, что это останется между нами?» «Безусловно», — откликнулся я. «Но если что, у вас есть мой номер телефона». «Если что, мы уже расходимся?» Я взглянул на часы. «Вообще-то до рассвета еще далеко, а у меня как раз вода припасена и сэндвичи». «А я смотрю, что ты запасливый засранец из-за Мутакаги». «А вы поддались мне, госпожа Икеда. Вряд ли я смог бы совладать с воином уровня специалист. Надо иногда подпустить Лести. Тем более, что она ничего не стоила для меня». «Ну да. И сейчас я тоже поддамся. А ты возобладаешь над беззащитной женщиной. Ведь ты такой грозный и суровый». Рассмеялась Минори Икеда и скользнула рукой по моему животу. «И даже запасся водой». Я только улыбнулся в ответ и потянулся к ней губами. «Впрочем, попить мы сможем и чуть позже». Думаю, что Сикигами в эту ночь остался доволен. Второй бой не за горами, а такого секса у меня могло и не быть. Впрочем, я приятно ошибался. А вот утром было не очень приятно, когда нас разбудил голос. «Хм, простите, а что вы здесь делаете?»